Александр Блок. Жил-был маленький котенок и совсем еще ребенок. Но и этот котик милый постоянно был унылый. Почему? Никто не знал. Котя это не сказал.